12. Феодальная реакция. Мы произнесли слово «реакция». В самом деле, что общего с прогрессом имеет диктатура номенклатуры? Не надо давать сбить себя с толку якобы марксистскими рассуждениями, будто все направленное против капитализма прогрессивно. Именно Маркс и Энгельс так не рассуждали. Уже в манифесте коммунистической партии основоположники марксизма подчеркивали прогрессивность капитализма по сравнению с феодализмом и с едкой насмешкой отмежевывались от феодального социализма. Но написали они в этой связи следующее. Чтобы возбудить сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса. Аристократия размахивала нищенской сумкой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собою народ, но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом. Точно таким же методом действовали и марксисты-ленинцы, только в случае своей победы они, как уже сказано, вешают замок на границу, чтобы народ не разбегался. Капитализм России был еще слаб, и об этом писали Маркс и Энгельс, нехотя вынужден был признать это Ленин. Однако быстрое экономическое и культурное развитие России в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, размывало феодальные структуры. Этому способствовала неуемная политика царского правительства, неудачная война с Японией, отказ от Столыпинской реформы, бессмысленная смена министров, распутинщина, наконец, вступление в непосильную для страны мировую войну. Не в результате деятельности профессиональных революционеров, а в ходе ослабления феодальных структур в России были нанесены удары двух антифеодальных революций. Феодальная монархия была свергнута, к власти пришла коалиция социалистических партий, предстоял созыв учредительного собрания для определения будущего политического строя России. В этот момент свергнуть созданное революционное левое правительство, установить диктатуру, задушить только что завоеванные свободы, ввести режим государственного террора, возродить полицейщину и цензуру и начать старательно затаптывать все элементы свободного рынка, силы, взрывающие феодализм. Какой же это прогресс? Это реакция. А затем последует сталинщина с систематическим массовым истреблением и монопольной властью консервативного класса новой аристократии – номенклатуры. Это подтверждение того факта, что в стране победила реакция. Буржуазная? Нет, буржуазия была раздавлена. Значит, феодальная реакция. Но ведь не было в среде ленинских профессиональных революционеров сознательного стремления поддержать шатавшиеся феодальные структуры. Конечно, не было. Однако в политике и тем самым в истории важны не личные мнения, а объективные результаты действий. Американская революционерка Эмма Голдман, вожделенно бросившаяся в Россию, чтобы участвовать в революции, уныло написала в своей книге «My disillusionment in Russia» – «Мое разочарование в России». Ленин садится на место Романовых, императорский кабинет скрещивает с Советом народных комиссаров, Троцкого назначают военным министром и рабочий становится военным генерал-губернатором Москвы. Такова, по сути, большевистская концепция революции, как ее переводят в реальную практику. В своем безумном властолюбии коммунистическое государство постаралось даже усилить и углубить те идеи и взгляды, для сокрушения которых пришла революция. Вероятно, что-то от этой объективной тяги к реставрации отражалось в подсознании ленинцев. Недаром к ним с такой легкостью стали примыкать люди из феодального лагеря. Маршал Советского Союза Тухачевский был князем. Придворный сталинский писатель Алексей Толстой – графом, царский полковник Шапошников был до глубокой старости начальником советского генштаба. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев, бывший российский военный атташе во Франции, вернулся в Москву и опубликовал затем свои мемуары «50 лет в строю». Он действительно на протяжении полустолетия делал военную карьеру так, словно никакой революции не бывало. При царе он был полковником, при Керенском – генерал-майором, а в советской армии стал генерал-лейтенантом. В конце 40-х годов я бывал у него дома в маленьком кабинете с огромной расчерченной зигзагами фронтов военной картой на стене и выцветшей фотографией Жофра с дарственной надписью. Граф, высокий, седоусый и веселый, гордился тем, что дом, в котором его поселили, был расположен напротив здания ЦК партии, но большевиком он не сделался, а продолжал нести военную службу в государстве, мало отличавшемся, с его точки зрения, от царской империи. Все эти и многие другие детали – лишь отдельное зримое проявление закономерного хода исторического процесса от революции к реакции и затем к реставрации в несколько измененной форме. Так было с английской революцией, с великой французской революцией, с рядом других менее драматичных революций. Так произошло и с русской революцией. Да почему она стала бы исключением? Недоумевать надо было бы, если бы так не произошло в России, и в России действовали, не могли не действовать, общие для разных стран закономерности развития антифеодальной революции с ее приливами и отливами, с порой весьма длительными интервалами между волнами революции, крушащими и разрушающими феодальные структуры. Феодальная реакция после октября 1917 года была неосознанной. Однако Ленин близко подходил к ее осознанию, ибо отчетливо видел реальное положение в стране. В соответствии с этой реальностью он оценивал характер общественных структур в России после октября 1917 года. Вот данные Лениным весной 1918 года, классификация элементов различных общественно-экономических укладов, имеющихся налицо в России. Первый. Патриархальное. То есть в значительной степени натуральное крестьянское хозяйство. Второй. Мелкое товарное производство. Сюда относится большинство крестьян из тех, кто продает хлеб. Третий. Частнохозяйственный капитализм. Четвертый. Государственный капитализм. Пятый. Социализм. Первый элемент относится к сохранившимся еще остаткам дофеодального уклада. Второй – к феодальному укладу, третий и четвертый – к капиталистическому, пятый Ленин именует социалистическим. Ленин не оставляет никаких сомнений относительно того, какой элемент преобладает. Ясное дело, что в мелкокрестьянской стране преобладает и не может не преобладать. Мелкобуржуазная стихия, большинство – и громадное большинство земледельцев – мелкие товарные производители. Это верно. После Октябрьского переворота в Советской России преобладало феодальное мелкокрестьянское хозяйство, которое так и не начало сколько-нибудь заметно развиваться по намеченному Столыпиным пути развития капиталистических фермерских хозяйств.